«Этого я просто не знал. Но скажу тебе честно, в душе уважаю решительных людей. Это, брат, сила. Шулин – лучший начальник прииска, заботливый и добрый хозяин. Но я разберусь». «Разберись, да присмотри за Колосовым. Парень, он на месте. Но решительность и инициатива хороши, когда в границах законности». «Что такое?» – насторожился Краснов. «Поинтересуйся постройкой последних бараков, склада и магазина. Тут попахивает шулинской школой. Строят они здорово, а как и что разбираться не было времени». Краснов подумал. «Ты, пожалуй, прав. Что-то слишком быстро он все развернул. Ты что-нибудь знаешь? Поговори с ним. Может быть, все разъяснится». Краснов поднял трубку. «Слушай-ка, начальник, строить, ты, говорят, здорово наловчился. Прямо по щучьему велению. Может быть, поделишься опытом?» Дымнов поднял вторую трубку и услышал, как Колосов торопливо выпроваживал кого-то из кабинета. «В магазине? Пожаловались дорожники?» «Не только о магазине, но и о складах и последних бараках. Магазин – это бывшее общежитие бригады Вагина. Она работает у меня. Бараки я привез с Малтана, а склады я нашел». «С каких это пор стали валяться на дорогах склады и бараки? Если незаконно взял, разбери и отвези на место. А мне на стол акт. Ты понял меня?» «Нет, этого не понимаю». «А выходить на большую дорогу уже понимаешь? Какой дурак отдаст тебе даже самый последний курятник? Чепуха!» «Михаил Степанович, товарищ Колосов, изволь представить документы на приобретение построек». «Разрешите объяснить?» «Не разрешаю, документы», – бушевал Краснов. «Где их взять?» «Там, где крал постройки». «Я сейчас буду у вас». «Без документов не показывайся». «Понял? Не показывайся!» По складам повторил он и повесил трубку. «Это уж ты, пожалуй, напрасно. Дело-то куда проще, чем ты воспринял», — упрекнул Дымнов. «Ничего, злей будет. Он из горючего материала, увлекается и может перехватить. Так сказать, в качестве прививки. Ну и немного зашулено. На старика не очень-то покричишь». «Ты начал сдавать, Михаил. Тебе надо вызвать семью и создать нормальный быт. Так надолго тебя не хватит. А самое трудное еще впереди». Краснов посмеивался. «Дело совсем не в нервишках, и накричал я на него не со зла, а осмысленно. Парень он, как говорят, хороших кровей. Вот мне и хочется сделать из него стоящего работника. А по части семьи... Семья нужна, верно. Сын у меня, скучаю. Но вызывать еще рановато. Не умею я себя делить». Распахнулась дверь, и показался Колосов. Он покосился на Дымнова и подошел к Краснову. «Какое вы имеете право отказываться разговаривать со мной? Мне поручено дело, я за него отвечаю, и извольте со мной считаться». Краснов слушал и молчал. «Ну все? Или еще что осталось? Давай уже жарь до конца». Краснов придвинул ему стул. «Садись, теперь, небось, полегчало?» «Вот вы всегда так. Идешь переругаться, а получается черт знает что». «А ты что, думаешь, у меня души нет?» Краснов вытащил портсигар. «А теперь давай спокойно разберемся, что у тебя там с бараками». «Жаловался начальник дистанции», — вмешался Дымнов. «Приехал, — говорит, — ваш Колосов ночью, переселил самовольно людей, разобрал барак и увез». «Неправда! — вспыхнул Юра. — Даже нечестно. С заявлением коллектива я съездил в управление, получил разрешение, договорился с начальником дистанции, чтобы за 5 дней переселил из барака людей. Приехал с машинами, а он ничего не сделал. Людей я всех устроил. Мы взяли свое, и ничего незаконного нет». «Так», – протянул Краснов, – «а с бараками?» «Тут хуже. Распорядился я сам. Это брошенные постройки сплавбазы на Малтане. Там ни хозяина, ни концов. Чего им гнить? Пусть принесут пользу горнякам». «Горнякам? Кто же это у вас горняк?» 3 барака мы отвезли на Комсомольский прииск.